Глава вторая. Откуда родилась точка? Не вымысел ли это мудрого геометра, которому просто из чего-то надо было повести отсчет? И он, не находя искомого начала, сгоряча ударил посохом во влажный плотный песок, выбив на нем первую в мире точку. Затем, склонившись над получившимся знаком, он вдруг радостно поднял глаза к солнцу и, обожженный его сиянием, снова устремил глаза в свою коричневую природную тетрадь. Он осознал свое открытие, он начал яростно колоть берег океана, и точка превратилась в линию. Открытие — лишь точки на бесконечной прямой познания. Если первая точка еще, возможно, и существовала, как первый диалог с пустотой, то конечной не бывать, как не существовать четвертому Риму, рассуждал философ, вглядываясь из-под руки в бескрайние дали вод. Это был он, Василий. Он стоял перед невиданным могучим миром, бесконечным, как спокойно катящие валы океан. Из сердца философа выпорхнула белая птица-чайка и понеслась на волнах воздушного эфира. И, глядя на себя, философа с высоты, он, Василий Чайка, ощутил все бессилие и мизерность, ничтожность собственной персоны. Но странно, странно, мерещилась птица, все линии, просеченные на песке стилем посохом древнего философа, к нему же исходились, словно как и разбегались от него, отчего фигура на берегу приобретала солидность и значительность. Линии эти набухали, множились, образовывали крест шести, восьми и многоконечную звезду, напоминая странное колесо с тысячей спиц, яркое, вскипающее, режущее глаза блеском, быстроконное светило. Но вот ослепительные промежутки между линиями стали истончаться, а линий самих заметно прибавилось, и прибавлялось, образовывался вечный замкнутый черный круг, круг ночи, нежданно, негаданно пожравшие животворящее солнце ночи, покоившиеся на скрывшейся в ней огненной точке, в начале новых начал. Птица-чайка, налетавшая, вернулась, прильнула к груди, заснула на ней, слилась с первоестеством. Но и тьма не была полной, в ней забрезжили два белесых круга, разделенные, если приглядеться, чуть расходящимся к низу треугольником. И тут Василий понял, что заснул, прозевав рассвет, и сейчас, не желая поднять веки, смотрит через них на светлое утро, и темный треугольник — ничто иное, как его собственный от рождения значительный нос.